Глава 4. Дельта. Ему еще не доводилось бывать в суде. Однако, как известно, все когда-нибудь происходит в первый раз. Алишер без особого интереса рассматривал вытянутое помещение с бесчисленными рядами стульев, массивные железные двери и высокие окна, забранные решетками. Зал был забит под завязку. Те, кому не хватило стульев, толпились у дальней стены. Должно быть, они уже устали стоять. Процесс явно затянулся. «Господин Андрис?» — нетерпеливо окликнул его прокурор. Алишер перевел тяжелый взгляд на мужчину в темно-синем пиджаке с сияющей звездой Федерации на груди. «Не могли бы вы повторить вопрос, пожалуйста?» — подчеркнуто вежливо сказал Алишер. Мужчина мотнул головой, но подавил в себе раздражение и снова протянул Алишеру фотографии Вероники. До маскарада, Джоан и после. «Вы знакомы с этой девушкой, господин Андрис?» Перед глазами Алишера пронеслась череда картинок. Ника в обмороке на заправке, Ника бережно прижимает к груди букет цветов, Ника среди ливьер в ангоре. «Нет», — ответил Алишер. Губы прокурора сжались в ниточку. «Вы дали присягу и будете привлечены к ответственности за дачу ложных показаний». Алишер пожал плечами. «Могу быть привлечен, поправил он. «Если вы докажете, что мои показания ложные. Все, что я знаю, я вам уже рассказал». Прокурор был недоволен таким ответом, но сдержался. Наверняка он надеялся загнать Алишера в угол позже, после показаний других свидетелей. Да, Алишер ни на что особо и не рассчитывал. Куча людей видели его и Кенджела вместе с Никой. Кто-нибудь да расскажет. Но он не хотел. Пропади все пропадом. Кенджел погиб, Ирка погиб. Вон его мать беззвучно плачет в углу зала. Али так или иначе получит пожизненное, и связи родителей ему не помогут. Кенджелу теперь уже все равно, встречался он с Вероникой или нет. А Алишера здесь не судит. Они не знают, что он тоже был во Флоре в тот день. Хотя, наверное, это лишь вопрос времени. Не успел он вернуться на свое место на свидетельской скамье в первом ряду, как прокурор, поковырявшись в бумагах на столе, неожиданно вызвал Тобиаса. Алишер даже не знал, что Тоби тоже в зале, и чуть не вывернул шею, отыскивая его глазами. Охранник придержал его за плечо. «Да не убегу я», — буркнул Алишер. Тоби Госс прошел, сутулившись по центральному проходу, и занял кресло. С самого начала допроса стало ясно, что из пилотов он был знаком только с Кенджелом, и что судей в первую очередь интересовали его свидетельские показания насчет Кенджела и Вероники. Алишер скрипнул зубами. «Понятное дело, хотят свалить всю ответственность на Кенджела, подстрекателя, изменника. Ну и пусть, чего уж теперь. Тем более, что так оно и было. При этом ни судья, ни прокурор не обмолвились ни единым словом, что патрульные разнесли генератор в щепки. И это было любопытно. Как долго Роттер собирается скрывать эту информацию от своего народа? Тоби хорошо держался, но было видно, что его что-то беспокоит. На вопросы он отвечал четко и предельно кратко, не отрывая при этом грустных глаз от невидимой точки в конце зала. Да, девушка с фотографией ходила в библиотеку, он часто видел ее. Да, братья Андрис тоже. Нет, они никогда не общались друг с другом. Нет, он не думает, что они были знакомы. Алишеру вдруг стало жарко. Тоби врал. Безнадежно лжесвидетельствовал перед судом, как и он сам. И при этом даже бровью не повел, ни разу не обернулся, не покосился в сторону Алишера. После гибели брата и Кассандры Алишеру было все равно, что произойдет сегодня в зале суда. Но что заставило Тоби так поступить? Неужели и ему нечего терять? Прокурор чего-то не заинтересовался несовпадением показаний с информацией, которая была получена им из других источников. Опустив фотографии Вероники, он запрокинул голову и, как заворожённый, уставился в потолок. Алишер проследил за его взглядом. Несколько вентиляционных решеток поднялись одна за другой, и сквозь дыры в потолке в зал хлынул ливень из сотни разноцветных листовок. Присяжные повскакивали с мест, а Тобиас замер на кресле с открытым ртом. Судья стукнул несколько раз молотком, пытаясь призвать к порядку. Но поток листовок не прекращался. И тогда он бросил молоток и резво, бочком, сполз под внушительный судейский стол, на всякий случай. Охранники распахнули дверь и принялись выталкивать людей из зала, пытаясь справиться с паникой. Кто-то открыл огонь по вентиляционным люкам. Алишер поймал три флайера и покрутил их в руках. Листовки были размножены на принтере. Несколько ярких карандашных мотивов, изображавшие то ли людей, то ли пейзажи, а может, и то, и другое одновременно. Однако рисунки служили лишь фоном. Главное, по диагонали крупными буквами, привлекая все внимание, было выведено «Ex aequo et bono». В переводе с латинского «по добру и справедливости» — девиз королевского дома Амейн. И Алишер понимал, что это значит. Но как? У выхода из здания суда он нагнал Тобиаса, вклинился между ним и дверью. Люди за ними тут же истерически заголосили, и Алишеру пришлось уступить дорогу и выйти на улицу под проливной дождь. Он поморщился, торопливо запихивая листовки под пиджак. Тоби вышел вслед за ним и остановился. Дождя он словно бы и не замечал. Стеклянными глазами смотрел куда-то мимо Алишера. Даже происшествие в зале не расшевелило его. «Эй, Тоби!» Алишер все-таки попытался привлечь его внимание. «Я это... хотел спасибо тебе сказать за то, что не выдал нас с Никой». «Да ладно уж», — глухо отозвался Тоби. «Ника, Вика». «Точно! Он ведь даже не знал ее настоящего имени». Алишеру стало неловко. «О Кенджеле так ничего и не известно». Его голос дрогнул. «Но я все еще жду». Они помолчали. «А у меня отца приговорили. К высшей мере», — произнес Тоби и, наконец, взглянул на Алишера. В глазах клубился страх. «Когда?» — внезапно осипшим голосом выдавил Алишер. Тоби провел ладонью по лицу, стирая капли дождя. «Ведь не слезы же?» Пошевелил губами, словно не зная, что сказать. Затем выдавил. «В следующий понедельник, через расстрел». Алишер сжал кулаки. В висках стучала кровь, оглушая его с каждым ударом сердца. Он знал, кто такой Вилмор Госс. Мария успела рассказать Алишеру свою историю, прежде чем он вернулся в Роттербург. Это несправедливо так поступать с Госсом. Или наоборот, справедливо. Как понять, если все меняется, стоит взглянуть с другого берега? Алишер вытащил листовки, расправил намокшую бумагу и снова перечитал заветные слова. Может, еще не все потеряно?